Глава 10. Я повесила трубку и некоторое время стояла, опустив руки, плохо соображая, что со мной происходит. Мне показалось, что на меня свалилась Великая Китайская стена, а сверху добавилась еще и стена плача, потому что мне хотелось сейчас громко закричать и ударить кулаком по этому гадкому миру. «Остановись, пожалуйста», — попросила я себя. «Но почему ты решила, что трубку поднял он? Разве у него такой голос?» «Нет», — признала я, — «но это ничего не меняет. Значит, он в сговоре с обладателем этого голоса. А мне так хотелось ему верить». «И хочется», — раздался второй голос Тани. «Тебе ведь все еще хочется ему верить?» «Хочется», — призналась я. «И если честно, я не знаю, что мне делать». «Знаешь», — сказал голос номер два, — «ты прекрасно знаешь, что тебе надо делать. Для того, чтобы все понять, надо на все посмотреть самой. Разве не так?» И хотя я понимала, что уже ночь, а в темноте, как известно, становятся слепыми даже самые зрячие, я кивнула, соглашаясь со вторым своим голосом. Я была обязана все понять. «К тому же...» — я поежилась. «А что, если обладатель скрипучего голоса просто проник в дом Родни, и теперь...» Эта мысль заставила меня подскочить. Уже абсолютно игнорируя все инстинкты самосохранения, я оделась и выбежала во двор. Дверь за мной предательски хлопнула и разбудила Розалию. «Таня, куда ты?» Она стояла на пороге в ночной рубашке и смешном халате поверх нее, съежившаяся от ночного холода. «Потом!» – бросила я на ходу. «Таня!» – сделала она еще одну попытку остановить меня. «Я позвоню тебе попозже и все объясню». Она пожала плечами, поняв, что спорить со мной бесполезно. «Подожди хотя бы меня!» – неуверенно предложила она. «Роза, не надо. Считай, что я отправилась на свидание». Это было последнее, что я сообщила о своих намерениях. Спустя несколько секунд я уже мчалась по улице, и, честное слово, мне мерещилось, что меня кто-то преследует в туфлях на острых шпильках. Я даже несколько раз оглянулась, отчаянно ругая себя за страх, но улица была пустынна, и никто меня не преследовал, кроме картин, угодливо нарисованных моим распаленным воображением. Городок пытался успокоить меня, обмануть уютом мягкого освещения. Он прятал за своей добродушной улыбкой голос непонятно чей, то ли мужской, то ли женский. Я уже предполагала, кому может принадлежать этот голос, но боялась признаться себе в этом, как боялась нащупать ниточку связи Родни с совершенными убийствами. Иногда так бывает. Ты отодвигаешь догадку на самый задний план, пытаясь найти более удобные для тебя решения. И все-таки она неумолимо подтверждается. И тогда хочется закрыть глаза и бежать прочь. Вот он, дом Родни Эванса, украшенный странными растениями, самыми обычными из которых являются рододендроны. Не обязательно прятать трупы под эти великолепные кусты. Можно просто оставить их на пляже или на ранчо. Все равно, кто догадается, что это сделал именно ты, если твоя жена тебе изменяет. Я вспомнила повесть Стивена Кинга, где он рассказывал, как индейцы Чироки наказывают своих неверных жен. «Они разрезают им носы, представляете?» Я поюжилась. Нелепо сравнивать Родни Эванса с индейцем. Вряд ли они похожи. Нет, Родни был цивилизованным южанином. Южанином до мозга костей. Возможно, портрет на его стене был данью его уважения – идеалу настоящей леди-южанки. Я толкнула дверь, моля, чтобы она была заперта. Тогда это не рождало бы в моей голове ассоциацию с ранчо. Увы, дверь открылась легко и неслышно. как будто дом меня ждал. Заходи, Танечка, мы ужасно рады тебя видеть. Мы приготовили для тебя такой сюрприз, что он поразит тебя своей необычностью. Вот только не ручаемся, что он окажется еще им приятным. Я усмехнулась. Приятных сюрпризов я и не ждала. В кухне зажегся свет. Я облегченно вздохнула. Быстрые шаги послышались оттуда, и удивленный голос спросил: «Таня, что случилось?» Он был искренне удивлен и спокоен. Значит, таинственный голос, прозвучавший по телефону, мне померещился. «Я просто испугалась», — призналась я. «Чего?» — продолжал недоумевать он. Он усадил меня в кресло и присел передо мной на корточке, гладя мои руки. Честное слово, как в рыцарских романах. Мне даже показалось, что он стоит на коленях. Я прикрыла глаза. «Успокойся, Таня, все в порядке». Но голос... Он не давал мне покоя. Нежные руки коснулись моих губ. Я открыла глаза. Он смотрел на меня с любовью и пониманием. «Нет, ты не можешь быть убийцей», — почти взмолилась я. «Я этого не хочу. Я сама не помню, как я оказалась в его руках». Колотя кулачком по его груди и продолжая повторять: «Я не хочу, не хочу, не хочу». «Танечка, успокойся, пожалуйста, ну, пожалуйста». По его взгляду я поняла, что он встревожен и ничего не понимает. Я взяла себя в руки. «Все в порядке», — пробормотала я, уткнувшись в его плечо. «Только не надо меня так обнимать, а то Лика разрежет тебе нос, как индейец Чероки». Он рассмеялся. «Откуда ты про это знаешь?» «Прочла», — призналась я. Хотя искушение наврать, что я воспитывалась среди Чероки, было велико. «Может быть, не разрежет. Может быть, я ей уже не нужен. Тогда она дура». «Нет, просто маленькая девочка. И я для нее оказался слишком взрослым и непонятным. Я забыла про все. Мне было сейчас наплевать на все катаклизмы, происходящие в мире. Пусть агонизирует, если ему нечем заняться больше. Все, что нам нужно, это любовь». Вспомнила я любимую песенку Розалии. «И правильно, и пусть все так и будет», — подумала я, растворяясь в руках родни, позволяя себе забыть, что я, Татьяна Иванова, частный детектив, обязанный найти преступника, которым запросто может оказаться родни Эванс. От наводнения чувств я очнулась уже в спальне. Порыв страсти, преобразовавшись в нежность, заставлял меня теперь смотреть на родни из-под полуприкрытых век, играя его волосами. Он терпеливо сносил мои детские забавы, снисходительно улыбаясь. Нам было хорошо. Мы еще сжимали друг друга в объятиях, когда воины апокалипсиса пустились вскачь, процитировала я известное стихотворение Луи Арагона, вызвав у родни восхищенное удивление. «Что это?» — поинтересовался он. Я улыбнулась, испытав странное удовольствие от собственного превосходства. «Так, одно стихотворение французского поэта. Не знаю, как насчет воинов апокалипсиса, но следующий звук заставил меня вскочить. Что случилось?» — спросил родни, приподнимаясь на кровати. Я приложила палец к губам, пытаясь снова это услышать. Какое-то время в доме царила полная тишина. Я посмотрела на портрет южной леди и спросила шепотом: «Кто это?» Он вскинул глаза на портрет и пробормотал: «Моя мать, загадочная женщина». «Она красивая», — признала я неоспоримую истину, продолжая вслушиваться в тишину. И мои ожидания увенчались успехом. По коридору отчетливо процокали каблучки. Я вздрогнула. Родни оставался совершенно спокойным. «Что с тобой?» «Ничего», — попыталась улыбнуться я. «Кто-нибудь еще есть в доме?» «Да», — кивнул он, — «конечно». «Я забыл тебе сказать. Вчера приехала мама. Завтра утром я вас познакомлю». Я не собиралась ждать утра, черт побери. Вот и подсказки косточек про то, что я недостаточно уважительно отношусь к людям пожилого возраста. Я вскочила, натягивая на себя джинсы. «Куда ты?» «В туалет», — бросила я. Он мне поверил. «В самом деле, едва ли придет в голову, что женщину, только что спавшую с тобой в одной постели, буквально раздирает от желания немедленно познакомиться с загадочной миссис Эванс, то есть твоей матерью. Сейчас вернусь», — пообещала я, вылетая из комнаты. Стук каблучков затих. Я знала, что сейчас она не спит, она встревожена, и подсознательно она ждет меня. Возможно, чтобы убрать с дороги, потому что она не знает, чего от меня ждать. Я прошла по темному коридору, гулко разносящему мои шаги по всему дому. Остановилась перед дверью в гостиную. Ручку надо было повернуть, чтобы дверь открылась. Я замерла, пытаясь сделать свое дыхание ровным. Сердце колотилось в груди. Я первый раз пожелала, что не взяла оружие, потому что кто знает, чего можно ожидать от своей предполагаемой свекрови с юга. Медленно, стараясь не привлекать к себе внимания той, чьи каблучки лишали меня покоя, я повернула эту треклятую ручку. Дверь неслышно распахнулась. Женщина показалась мне молодой. Темные волосы с проседью были собраны в хвост, свободно стекающие по спине, прямоте которой вправе были позавидовать юные девочки-манекенщицы. Ноги, обтянутые джинсами, были стройны и длинны. Их великолепие подчеркивали туфельки на высоких каблуках. И догадайтесь трех раз, что это был за каблук. Конечно, шпильки. Странное сочетание – джинсы и шпильки. Но не для леди с юга, привыкшей быть на высоте во всем. Она не сразу среагировала на мое появление. Некоторое время она продолжала хранить молчание, потягивая из бокала херес и задумчиво смотря в окно. Я даже подумала, что у нее не все в порядке со слухом. Но я ошибалась. Она прекрасно услышала, что я появилась в комнате. Просто еще не снизошла до меня. «Добрый вечер!» — произнесла она низким, немного хрипловатым голосом, который я мгновенно узнала. «Сразу предупреждаю вас, что шантажировать меня бесполезно. Я не рот и не люблю, когда меня пытаются схватить за горло». «Я не собиралась вас шантажировать», — сказала я, прикрывая за собой дверь. Я старалась не шуметь. Нашему разговору лишние свидетели не были нужны. Когда беседа идет между двумя сильными женщинами, мужчины только мешают. Она обернулась, удивленно вскинув брови. Теперь я видела, что ей давно перевалило за 60. Но она все еще красива. Так иногда бывает. Черты лица с годами только приобретают определенность. Ее взгляд был глубоким и серьезным. Она окинула меня оценивающим взглядом и кивнула. Я ее устраивала. «Как вы обо всем догадались?» – спросила она. «Во-первых, это моя работа. Я детектив. А во-вторых, я догадалась не сразу», — честно призналась я. «Мисс Джонс тоже была детективом», — презрительно скривила она губы. «А потом решила, что шантажом можно заработать гораздо больше». «У меня нет никакого желания зарабатывать больше», — усмехнулась я. «Меня устраивают мои гонорары. Видите ли, я никогда не увлекалась золотом и бриллиантами. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и, поверьте мне, я не собираюсь менять род своей деятельности на более скучный. Я считаю шантаж не самым увлекательным из развлечений». Она рассмеялась. «Садитесь», — скорее приказала, чем предложила она, — «и представьтесь. Я Таня». «Да, я вспомнила. Рот рассказывал мне о вас. Надеюсь, что это было не самое плохое мнение». «Нет». Она говорила отрывисто и была немногословна. «Почему вы это сделали?» — спросила я. «Они угрожали роду», — тихо сказала она, поднимаясь с места. «Они пытались превратить его жизнь в ад. И сделали бы это, если бы...» Венди была жадной. Ей бы стало мало, и она потребовала бы еще. Как и Элен. Сначала мне казалось, что Элен меня понимает. Она пыталась убедить меня, что ни при чем в этой афере с Ликой. И какое-то время я ей верила, что она пытается все наладить. Я не могу простить Лике, что она бросила рода, убежав с этим Денисом, но нельзя было играть с родом. А они начали посылать эти письма, требовать выкуп. Он не мог никому сказать о том, что происходит. Дело касалось его жены. Когда Венди проговорилась, я нечаянно услышала их разговор. Они меня не заметили, но я поняла, что Венди хочет получить деньги за мифическое похищение. Она плела несусветную чушь об опасности, которой подвергается Лика. И я бы поверила ей, если бы своими глазами не видела, как Лика едет на мотоцикле, обнимая за плечи этого маленького русского. Она помолчала. Конечно, первая мысль была, что все они повязаны одной веревочкой. Розалия, Билл, Денис, Лика и Венди. И я начала мстить им всем. Но сначала мне надо было обезвредить Венди. Я поняла, что ей стало трудно говорить, и дотронулась до ее руки. Она посмотрела на меня удивленно, и в ее глазах появилось странное выражение. Знаете, мне показалось, что ее никто никогда не жалел и не пытался понять. «Я продолжу», — сказала она. «Вам трудно об этом говорить», — заметила я. «Ничего», — усмехнулась она, — «надо же выговориться иногда». Иначе набегаешься к психоаналитику. Так вот, в тот день, когда я случайно узнала, что Венди Джонс так манкирует своими обязанностями, что чертям в аду тошно, я еще не знала, что мне делать. Обратиться в полицию? Представьте себе, какой смех бы это вызвало среди Янки. А весь участок принадлежит именно им. Они не любят рода. Сказать самому роду? Он и так пережил много. Я была обязана выполнить свой долг. Я его мать. Кому же заступиться за него, если не мне? Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Потом она продолжала. Я стала детективом. Я следила за Венди, сопоставляла факты и пыталась понять, как мне ее обезвредить. Она была так самоуверена, что не замечала моего взгляда. Я переодевалась в нищую, в старуху, делала все, чтобы оставаться незаметной, но, думаю, она бы не соизволила удостоить меня вниманием. Уверенность в успехе была полной. Однажды мне повезло, появилась Элен и предложила мне помощь. Мы должны были встретиться с ней на пляже. Мне казалось, что Элен искренне сочувствует мне. Я спустилась на пляж. Через некоторое время там появилась Венди. Она стояла, не замечая меня, смотря на океан. Потрясающе красивая и вульгарная. Я поняла, что она кого-то ждет. «Господи», — подумала я, — «неужели Родни? Он бы все испортил». Я собиралась поговорить с ней. Но вот появилась фигура. И я к собственному ужасу увидела Элен. Понимаете? Элен почти бежала к ней, пытаясь предупредить ее, что они незнакомы. А глупая Венди улыбалась ей и даже крикнула: «Он у нас в кармане!» Она сжала руки, подняв глаза. Как будто просила у Бога не прощения, нет, понимания. И вообще, мне ли она все это рассказывала? Или пыталась объяснить ему, почему она совершила два таких тяжких греха? Я была в шоке. Элен остановилась и начала оглядываться, ища меня. Но я спряталась в тень листвы. Они перешли на шепот, потом Элен что-то ей сказала. И та рассмеялась. «Что нам может сделать эта старая развалина?» — услышала я. «Ей только создавать пляжи с помощью собственного песка». Меня охватили гнев и возмущение. Я возненавидела их, да простит меня Господь. Они унижали меня, они унижали моего сына, они смеялись над нами. Элен все-таки еще раз осмотрелась и сказала, что надо уходить. «Нет», — мотнула головой Венди, — «я бы хотела искупаться. Ты не хочешь?» Что-то в ее голосе заставило меня напрячься. «Знаете, так не говорят с женщинами, с мужчинами». Потом я увидела, как ее рука скользнула по бедру Элен. «Таня, поймите весь ужас положения. Моего сына шантажировали две грязные лесбиянки». Она отпила глоток, чтобы не задохнуться от обиды. Потом опять хотела продолжить, но я жестом попросила ее остановиться. Я видела, что вспоминать про убийство ей больно. «Не надо». «Почему?» — посмотрела она на меня. «Дальше я все представляю и так. Не нужно так себя мучить». Я ее недооценивала. Она рассмеялась. «В юности я убила койота. И, честное слово, до сих пор помню, что сначала мое сердце разрывалось от жалости. Я плакала, потому что мне было стыдно. Я вспоминала его глаза и знала, что убила беззащитное животное. Мой отец пытался объяснить мне, что это не так. Койоты опасны. Но я ему не верила. До тех пор, пока не увидела в одном фильме, как они расправляются с убитым быком. Так вот, эти женщины напоминали мне самок койота. И жалости у меня нет. Я просто ударила ее по затылку, когда она подняла руки, блаженно потягиваясь. Элен уже ушла. Они договорились о встрече, и я не знала, что Элен осталась и все видела. Дальше начала шантажировать меня. Она просила меня приехать на ранчо, чтобы, как она выразилась, обсудить наши проблемы. Я думала, что мне удастся пробудить в ней понимание. Но она смеялась надо мной, над родом, называя его паршивым рогоносцем. Она еще сказала, что только такой дурак мог купиться на Лику, что ее брат просто подсунул ему гнилую черешню. О, Таня! Слышали бы вы, что она говорила! Она начала угрожать мне. Я не смогла сдержаться. Пришлось избавиться и от второй самки койота. Она опустила руки, смотря на них спокойно. В ней не было ничего от леди Макбет. «Как вы ее нашли?» — тихо спросила она. «Оказывается, ваша Элен не знала, где расположена ранчо. Она спросила у аптекаря, а тот рассказал Розалии. Честно говоря, я думала, что убийцей является она». Слово «убийца» оказалось подобно выстрелу. Она вскинула на меня свои глаза, так похожие на глаза своего сына. И в них было столько отчаяния, что я поспешила перевести разговор на другую тему. «Но зачем вы звонили, пытаясь привлечь внимание Пэтчетов?» «Я пыталась привлечь их внимание, как вы изволили заметить сами, и немного отомстить. Но, если честно...» Она посмотрела на меня с отчаянием и болью и проговорила совсем тихо, почти шепотом. Я надеялась, что меня остановят. Некоторое время я не могла произнести ни слова, думая, что нам делать. В принципе, я ведь не Джессика Флетчер и не помешана на американском законодательстве. Эта женщина мне нравилась. «Давайте договоримся, что все это останется между нами», — решила я. «Я никому не расскажу об этом, пока вы живы. Надеюсь, что живы вы будете долго, и у меня появится маленькая тайна, которую я смогу хранить до самой старости». «О, нет!» — покачала она головой, мягко улыбнувшись. «Я благодарна вам, что вы меня поняли, но я больна. Очень больна. Думаю, что эту тайну вам будет совсем не обязательно хранить долго-долго». Я налила себе бренди, чтобы согреться. Мне казалось, что холод пробрался в меня, и я посмотрела на мою собеседницу. «Вы прекрасно выглядите», — заметила я. «Вам рано говорить о смерти». «Нет, это не так. Я знаю, что она уже за моими плечами. Это и было причиной того, что я так поступила. Я не могла уйти, оставив своего сына на растерзание самкам койота. Знаете, она была очень красива, как львица, охраняющая своего детеныша». Дверь скрипнула. «Что вы делаете?» — услышали мы голос Рода. «Ничего особенного». Улыбнулась я миссис Эванс в ответ на ее обеспокоенный взгляд. «Знакомимся. Ты же нас не представил друг другу?» «Ну и как?» Он приобнял меня за плечи. «Жаль, что ты не встретил ее раньше Лики», улыбнулась миссис Эванс. «Кстати, зовите меня просто Тесс».